узел – первичный элемент кожных сыпей, представляющий собой инфильтрат, развивающийся в глубоких слоях дермы и подкожной клетчатки. Тучные клетки – клетки, принадлежащие к особой функциональной группе клеток соединительной ткани, характеризующиеся наличием гранул в цитоплазме. Фагоцит – общее название подвижных клеток многоклеточного организма, способных захватывать и переваривать микроорганизмы, разрушенные клетки и инородные частицы. Фасцит – воспаление фасции, фасцит ладонный, фасцит кисти с поражением ладонного апоневроза приводит к контрактуре Дюпюитрена. Фасция – оболочка из плотной волокнистой соединительной ткани, покрывающая мышцы, многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы. Фермент – это белок, выполняющий функцию специфического катализатора превращения веществ в организме, содержится во всех живых клетках. Фибр – составная часть сложных слов, означающая относящийся к волокнистой ткани, волокнистый, фиброзный. Фибриллы – тонкие волоконца, расположенные внутри нервных, мышечных и некоторых других клеток или в межклеточном веществе. Фибрин – нерастворимый в воде белок, образующийся из фибриногена при свертывании крови, выпадая в виде клубка нитей, образует основу тромба, закупоривающего просвет сосуда при кровотечении. Фибриноген – белок, растворенный в плазме крови и превращающийся при ее свертывании в нерастворимый фибрин. Фиброз – разрастание волокнистой соединительной ткани, происходящее, например, в исходе воспаления. Фиброзит – дистрофическое и воспалительное изменение структур, построенных главным образом из волокнистой соединительной ткани, сухожилий, сухожильных влагалищ, синовиальных сумок, связок, фасций и апоневрозов. Фиброзная оболочка – соединительная оболочка, покрывающая снаружи паренхиматозный орган. Фиброзный – характеризующийся фиброзом, относящийся к волокнистой соединительной ткани. Фиброма – доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани. Фиброматоз – образование множественных фибром, физиологически соответствующий нормальному развитию или функционированию организма. Флеб – составная часть сложных слов, означающая относящийся к венам. Флебит – воспаление вены. Флебостеноз – сужение просвета вены, обусловленное патологическими изменениями ее стенки. Наблюдается, например, при эндофлебитах и тромбофлебитах. Флексия – смотри, сгибание. Флексор – сгибатель. Фолликул волоса – волосяной мешочек, совокупность двух эпителиальных и соединительно-тканной оболочек корня волоса. Фронтальный – первое – лобный, относящийся ко лбу, и второе – относящийся к вертикальной плоскости, перпендикулярной к сагитальной плоскости. Форменные элементы крови – общее название клеток крови, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Фурункул – острое гнойно-некротическое воспаление волосяного мешочка и окружающей ткани, обусловленное внедрением стафилококков. Фурункулез – заболевание, характеризующееся появлением множественных фурункулов, возникает на фоне нарушения обмена веществ, особенно углеводного, а также пониженной сопротивляемости организма. Холодовая точка – мельчайший участок кожи, при раздражении которого возникает особенно четкое ощущение холода. Хондр – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к хрящу», «хрящевой». Хондрит – воспаление хряща, хронический, медленно развивающийся, затяжной, длительный – это о заболевании, патологическом процессе.